Глава шестая. Я сидел в черном костюме на колдовском барабане и слушал Пэм, как принято говорить, с напряженным вниманием. Время от времени я перебивал рассказчицу, но всем своим видом старался внушить спокойствие, поскольку по мере приближения к финалу Пэм нервничала все больше. Трай в углу возился с красным мячом, безуспешно пытаясь удержать его на кончике носа. Взгляд Пэм был устремлен куда-то вдаль. Я встал и смешал ей джин с тоником, причем от волнения забыл положить лед. На другой стороне бассейна дядя Ганс оторвался от шахмат и помахал мне рукой. «Ники, Анни дома?» Дядя Ганс был полностью счастлив только в присутствии матери. «Нет, дядя», — ответил я и поставил бокал перед Пэм. «Что же случилось дальше?» Пэм отхлебнула из бокала. «Пришел Ронни. Он вошел почти сразу за мной, со стороны бассейна. Конечно, все увидел. Мы молча стояли и смотрели друг на друга. Потом заговорила наша старушка. Ронни, Ронни, она умерла. Сломала себе шею, как отец Ники. Не знаю, на ее ли глазах разбился твой отец, но думаю, что да». Несколько минут мы молчали. Ронни выглядел страшнее привидения, но сохранял удивительное спокойствие. Потом вошли Джина и дядя Ганс. «Где же они были?» — пробормотал я. «Дорогой мой, все произошло так быстро. Дядя Ганс и Джина остались у бассейна, но потом начали волноваться. Когда Ронни дошел до студии, чтобы отключить телефоны в доме, ему кто-то позвонил, и он некоторое время вел разговор. «А мать?» — мрачно спросил я. Пэм громко втянула в себя воздух. «Все случилось именно как ты ожидаешь. Когда твоя мать дошла до дома и поднялась наверх, Норма лежала на постели. Я пыталась успокоить ее, — сказала нам старушка, — но из этого ничего не вышло. Она ругалась ужасными словами и велела мне убираться. Поэтому она оставила Норму в покое и спустилась вниз, чтобы присоединиться к нам. Уже у самой двери услышала глухой удар и, обернувшись, увидела Норму. О, дорогой мой, почему она оставила Норму одну? Это так не похоже на нашу старушку. Она вечно готова утешить все человечество». Пэм пожала плечами. Но делать было нечего. Норма лежала у наших ног, а мы стояли вокруг и тупо смотрели на нее. А потом до меня дошло. Что, если старушку сейчас застанут здесь? Я почувствовала, как у меня зашевелились волосы. «Ронни, нам нужно уйти отсюда как можно скорее». Конечно, он все понял. Старушка едва могла идти. Я подхватила ее, и все мы уселись в «Мерседес». К счастью, с нами был дядя Ганс. Пэм повернула голову в его сторону. «А что сделал дядя Ганс?» «Он гений. Ты же знаешь, как он преображается в критические минуты. Весь вечер был незаметен. Но когда мы сели в машину, он неожиданно сказал: «Анне, дорогая, если ты хочешь, чтобы никто не догадался, что мы были здесь, то как насчет сыра в вине и тарелок из-под салата? Их ведь 6 штук, нет, 5. И другая грязная посуда». И мы немедленно вернулись к домику у бассейна и во главе со старушкой принялись мыть и убирать. Это было скверно. Мы потратили на уборку 15 минут, но за это время не вымолвили ни слова. Потом сели в машину и поехали домой. Мы даже не обсудили, что Ронни скажет полиции. Просто бросили его в беде. И... «Все, я полагаю. Ронни сказал им тоже, что старушка тебе, и инспектор Робинсон поверил ему. По крайней мере, Ронни уверен, что поверил. Ронни в присутствии полиции нашел в ее шкафу полупустую бутылку джина, спрятанную в чемодане. Действительно ли она там ее держала, или это придумал Ронни, кто знает. Но как будто расследование на этом кончилось. Пэм вздохнула и пригладила волосы, как обычно, больше напоминающие воронье гнездо, чем прическу. «Вот так. Теперь, ради всего святого, выбрось это из головы». «Выбросить? С таким же успехом можно попросить моряка не обращать внимания на альбатроса». «Но, Пэм, как же это случилось?» Пэм была на грани истерики. «Я же говорю, она упала. После ухода нашей старушки она решила спуститься вниз и упала». «Но если бы она не упала, мать получила бы роль». «Я не знаю». «Нет, знаешь. Норма добилась бы от Ронни всего, чего хотела. Она...» «О, дорогой!» — простонала Пэм. «Это ужасно. Я понимаю, но если ты поклянешься молчать до гробовой доски, я скажу тебе, что могло случиться. Только могло. Слава богу, нет никаких доказательств. Но...» «Ты думаешь, мать толкнула ее?» — вырвалась у меня. И тут же я понял, какую чудовищную ошибку совершил. Для Пэм мать олицетворяла все. Она часто раздражалась и сердилась на нее, как и я, но это совсем другое дело. Преданность Пэм была непоколебима, как сама Британская империя. Услышав мои слова, она побелела. Для нее это было все равно, что сказать правоверному мусульманину, будто Магомед не верил в Коран. «Ники, ты ужасное грубое животное!» — только и произнесла она. «Конечно, я не был так предан матери, как Пэм, но и мне сейчас стало неловко за свои мысли. Мне не хотелось обижать ее». «Прости, дорогая Пэм, я не это имел в виду. Я думал, просто мне хотелось узнать, что думаешь ты». «Ники, Ники, как тебе в голову могла прийти такая мысль о своей матери? Разве ты не понимаешь, что она не такая, как все? Всякие там Нормы, Сильвии, да, они, возможно, способны столкнуть человека с лестницы ради собственной карьеры, но Анни...» «Пэм, я же сказал, что прошу прощения. Но, пожалуйста, скажи, что хотела. Как, по-твоему, все это произошло?» Пэм никогда не могла долго противиться мне. «Да», — вздохнула она, — «когда человеку всего 19, он еще наполовину животное. От этого никуда не уйти. Впрочем, почему бы и не сказать? И так ведь ясно. Я уверена, что она упала. Абсолютно уверена. Но если она не...» Ронни знал, что фильм будет для Нормы катастрофой. Вернее, катастрофой для фильма будет ее участие. И не только это. На карту поставлены 6 миллионов долларов. Норме было известно, что с его доходами что-то не в порядке. В случае развода ему пришлось бы ей выплачивать. Я имею в виду, откуда мы знаем, что ему действительно кто-то звонил в студию и там задержал. «Так», — сказал я, — «выходит, по-твоему, это сделал Ронни?» Пэм вздрогнула. «Я этого не думаю, отказываюсь думать. Но если...» «Ох, Ники, забудь, что я сказала, забудь все. Старушка сыграет Нинон. У нас снова будут деньги. Смотри на это дело проще». Мы сидели, глядя друг на друга. «Ронни?» «Возможно. Но как насчет матери, которая была в комнате Нормы?» Пэм делала все возможное, чтобы успокоить меня, но я не мог успокоиться. Перед глазами все время стояла ужасная картина, распростертая Норма и склонившаяся над ней мать. Непреодолимая тоска по Парижу и Монике с новой силой охватили меня. «Ты уверена, что с инспектором Робинсоном все улажено?» «Полагаю, прошло 4 дня, а от него ни слуху, ни духу». «А пресса, телефонные звонки?» «Интересуются скорее по инерции. Сенсация. Старушка и Норма были близкими подругами, всем известно. У нас все будет в порядке, мы должны в это верить. Не бывало еще такого, чтобы старушка...» И тут мы вспомнили одновременно. Прелесть Шмидт. «Откуда она появилась?» — спросил я. «Бывшая танцовщица. Аня нашла ее в МГМ. и взяла к себе, потому что ей надоела Бернис. Знаю, но кто она такая? Не имею ни малейшего понятия. Она и в самом деле пообещала тебе молчать. Да. Но почему она вообще развязала язык? Действительно, почему? По-моему, и желание как-то сблизиться со мной. Пэм просияла. «О, Ники, какая удача! Только ты сумеешь взять ее в руки. Займись ею, очаруй ее». Меня охватило смущение. «Но, Пэм...» «А почему бы нет? Старушка могла выбрать ее специально для тебя. Тебе же нравились рыжеволосые». «Но, Пэм, ты не понимаешь. Теперь совсем другое дело. В Париже...» «Ерунда», — твердо заявила Пэм. «Речь идет о жизни и смерти. Ты должен заставить прелесть Шмидт молчать. Теперь она на твоей совести. Твоя обязанность». В этот момент моя обязанность вышла из дома и направилась по тропинке. Раньше мне и в голову не приходило приглядеться к ее фигуре, и теперь только я заметил, что прелесть удивительно хорошо сложена. Сперва девушка увидела дядю Ганса, потом заметила нас и улыбнулась. «Вернулась Анни!» — крикнула она. «И ланч готов, идите домой!» «Пэм!» — взмолился я. «Но, пожалуйста, я не могу. Это неэтично. Это...» «Чепуха, мой дорогой», — отрезала она. Мысль о встрече с матерью меня страшила, и я боялся войти в дом. Что-то глубоко внутри кричало, что я увижу печать Каина на ее челе. Но другая часть моего «я» возмущалась. «Как ты смеешь подозревать собственную мать? Она же дала тебе жизнь». Однако все обошлось. Мать была такая же, как до поездки к Ронни, веселая, общительная и безупречная. Мой костюм поначалу подвергся критике, но в конце концов получил одобрение. «Ники, дорогой, разбери свои вещи», — сказала она. Слуги, как и все остальное в этом доме, не принадлежавшее нам, боготворили мать и всячески старались ей угодить. Завтрак мог бы сделать честь самому придирчивому гурману, и я прометчиво воздал ему должное, о чем вскоре пожалел. Мать заявила, что поскольку ни у Ронни, ни у Нормы нет родственников, мы все отправимся к Ронни и вместе с ним поедем в церковь. Увидев мое недовольное лицо, прелесть подмигнула мне с лукавым видом. А мать мило щебетала. «Который час? Два?» «У нас еще уйма времени, но не следует откладывать все до последней минуты. Прелесть, дорогая, бювар у тебя с собой?» «Да», — ответила та, и, к моему удивлению, достала бювар из-под стола. Должно быть, она на нем сидела, не иначе. «Умница!» Мать была довольна. «Тогда приступим. С чего начнем?» «Сперва, полагаю, статья для журнала. Мы должны сдать ее в июльский номер». «Прелесть, милочка, ты готова? Тогда пиши. Анни Рут и Норма Дилейни, задушевные голливудские подруги». Абзац. «Я познакомилась с Нормой поздней осенью в Париже, когда Норма милый, белокурый, проворный ребенок». «Проворный, дорогая, ты успеваешь за мной?» «Успеваю», — ответила прелесть. «Просто никак не могу представить себе Норму Дилейни проворной». «Продолжаем, милочка». Мать нахмурилась и диктовала до тех пор, пока не наступило время отправляться на похороны. Первым оказался готов я. В холле никого не было, кроме Трая. Увидев меня, он попытался продемонстрировать излюбленные прыжки, но у него ничего не выходило, и он злился. Вскоре появился дядя Ганс. «Тренируешь Трая, Ники?» Дядя Ганс в черной визитке с высоким крахмальным воротничком в Южной Калифорнии выглядел весьма нелепо и больше походил для похорон какого-нибудь бельгийского олдермена в начале века. «Дядя Ганс, вы не знаете, как его остановить?» Но голова дяди Ганса, вероятно, была полностью занята шахматами. Он прошел мимо и уселся неподалеку от бассейна. В этот момент на лестнице показался Джина в темно-синем костюме. Он торопливо начал спускаться, насвистывая какой-то веселенький мотивчик. Джина умел обращаться с Траем, и тот обожал его почти как Пэм или мать. Едва я открыл рот, чтобы попросить Джина успокоить Трая, как в дверь позвонили. Джина хлопнул меня по спине. «Ники, детка, открой!» Я подошел к двери и открыл ее. Передо мной стоял высокий седоватый мужчина с ярко-голубыми глазами. На нем был черный костюм и черный галстук. «Гробовщик?» — удивился я. Но по его глазам понял, что ошибся. «Прошу прощения», — сказал он. «Здесь живет Анни Рут». «Да». Глаза его весело блеснули. Я подумал, что это должно быть какой-то настырный репортер. Он полез в карман своего черного пиджака и достал бумажник. Извлек оттуда визитную карточку и протянул ее мне. Там было написано «Инспектор Джон Робинсон, управление полиции».